Глава 19. Хэштег «От ученого до пирата один шаг». Первый день октября в честь моего дня рождения решил отличиться солнечной погодой. Встретить 18-летие в Грей Плейс. Что может быть лучше? Только встретить 18-летие в Истборне с многочисленными друзьями, которые с утра пораньше прислали мне сотню поздравлений, успешно захламив мою почту открытками. И с мамой, написавшей мне страстное признание в пожизненной любви к моей скромной персоне. В двух предшествующих письмах она мельком упоминала некого Чандраката, и я была уверена, что это не случайность, поэтому сегодня с утра мимолетом попросила ее рассказать о своем новом друге. Так как до сутки до своего праздника я скрыла свою дату рождения в своем аккаунте, никто из местных так и не узнал о том, что ровно 18 лет назад я появилась на свет. 18. Кажется, я начинала чувствовать за спиной дыхание неминуемой старости. Джордан решил сделать ход конем и взять меня в этот день на свою работу. Почему бы и нет? Делать все равно было нечего. Но как назло, хотя между Грей Плейс и Форест Хиллом было всего около 20 миль, погода между городами резко отличалась. Именно в свой день рождения я неосознанно приняла решение вынырнуть из солнца да прямо под дождь. Однако я твердо решила, что сегодня вообще ничто не сможет испортить моего праздничного настроения, несмотря на отсутствие самого праздника. Тем более после того, как Джордан подарил мне высокий пенал для кистей, скетчбук с переплетом из ока-кожи и изюминка, набор сладостей в виде тюбиков красок. Замечательный подарок, который снова заставил меня почувствовать себя маленькой девочкой и забыть о том, что я уже совершеннолетняя старушка. Кабинет Джордана оказался немногим меньше, чем я его себе представляла, а палата для его ночевки, соединенная с его кабинетом, выглядела не так уж и плохо, как я рисовала это в своем воображении. Здесь даже был небольшой шкафчик со сменной одеждой. Выдав мне один из двух своих халатов, Джордан в честь праздника сделал меня своим ассистентом, и полдня мы проходили по палатам, проверяя состояние прооперированных и готовящихся к операции пациентов. Смотря в болезненные, благодарные, уставшие, веселые лица больных, я впервые осознала, как сильно эти люди нуждаются в моем дяде, и как сильно Джордан нуждается в оказании помощи им. Я определенно прежде недооценивала значение своего дяди в жизнях других людей, отчего мне вдруг стало стыдно. Пообедав в больничной столовой, то еще счастье, мы уже почти дошли до кабинета Джордана, как вдруг пожилая медсестра буквально налетела на нас, едва не срываясь на крик о том, что хирурга срочно вызывают в операционную на огнестрельное ранение в брюшную полость. Джордан бросил мне ключи от кабинета и мгновенно сорвался на бег в противоположную сторону коридора, а я постаралась не думать о бедняге, словившем пулю. Сев за компьютер Джордана, я ввела названный им ранее пароль. Двери у врача никогда не должны быть закрыты. Кажется, это была арабская поговорка. Весьма интересный подход к блокировке личного компьютера. Открыв свою почту, я обнаружила письмо от матери, чему сильно удивилась. Обычно она отвечала примерно спустя 12 часов после моего запроса. «Только что еще раз пересмотрела твои фотографии в костюмах. Безумно рада, что ты нашла себе друзей. Кстати, кто тебя фотографировал? И еще больше рада тому, что ты там не скучаешь. В отличие от меня, ты всегда умела занять свое личное время и придумать себе занятия. Конечно, я не в восторге от того, что в свои 18 ты до сих пор ходишь без парня, но я помню о Гэри и все еще надеюсь, что вы будете вместе спустя этот год. Ты спрашивала о мужчине, о котором я тебе писала прежде. Его полное имя Чандракат Пури. В детстве он со своей семьей переехал в Ирландию, где они поселились в небольшой деревне, но спустя несколько лет их семейство снова сорвалось с места и перебралось в Дублин. Сейчас он владелец крупной сети фотоателье в Нью-Дели и 5 салонов в Дублине. Он является соавтором проекта по обмену художниками, в котором я сейчас участвую. Постскриптум. Чандракат младше меня на 5 лет и, к счастью, христианин, так что у нас нет различий в вероисповедании. О, нет. Если до этого у меня и были сомнения в том, что у меня может быть отчим индус, то после постскриптум у меня не осталось ни единого сомнения. Раз уж Лиса Милтон заговорила о мужчине, значит это серьезно. За всю жизнь она рассказала мне только о двух своих Бенах, с которыми решилась вступить в серьезные отношения. Но о ее легких романах я не знала ни единого процента, хотя и была уверена на все 100 в том, что они у нее были. Единственное, что я могла сделать в сложившейся ситуации, это порадоваться счастью матери, попросить фото предполагаемого отчима и понадеяться на ее вкус. В конце концов, я в него верила, отчего сейчас и находилась там, где я есть. И все же меня немного настораживала ее импульсивность. Прежде она никогда не позволяла себе заговаривать о мужчине, не провстречавшись с ним минимум 3 месяца. Данный порыв могло объяснить только южное солнце, которое, по-видимому, окончательно разморило и без того творческую натуру моей матери. Либо она впервые по-настоящему влюбилась. Нет, скорее первый вариант. Я как раз отправляла свой ответ на письмо матери, когда в кабинет вошла худенькая шатенка под 40 лет и, закрывая за собой дверь, по-видимому, приняв меня за Джордана, произнесла. «Джо, ты сегодня, как обычно, будешь трудиться до упора?» Я постараюсь». Встретившись взглядом с голубоглазой женщиной в медицинском халате, попыталась улыбнуться я. «Что вы здесь делаете?» Слегка приподняла левое запястье незнакомка. «Я племянница Джордана Милтона», — спокойно пожала плечами я. «По совместительству хакер». «Ой, точно, племянница. Я, пожалуй, зайду позже». «Подождите». Разъединив сложенные на затылке руки, я положила предплечье на стол. «Вы мне так просто поверили? А вдруг я пытаюсь выкрасть информацию с компьютера главного врача хирургического отделения?» «Я видела тебя на фотографии», – заулыбалась незнакомка, уже закрывая за собой дверь. «У него там нет ничего важного». «Да вы шутите! У Джордана есть подружка?» Моя челюсть едва ли не ударилась о стул, и следующие полчаса я пыталась переварить свалившуюся на меня новость. Сначала мама, затем Джо. Этой осенью у этой семьи явно плясали гормоны. В итоге от нечего делать я решила выложить на свою страницу в социальной сети коллаж из 3 фотографий. Одна была сделана Джорданом пару часов назад. На ней я была сфотографирована в профиль по пояс. Не видя фотографирующего, я держу хирургическими ножницами огромный кусок белоснежной ваты и прислоняю его к носу, изображая усы. Но со стороны кажется, будто я его нюхаю. Вторую и третью сделала Ариэла. На одной я в полный рост изображаю сексапильную пиратку, другая же портретная, и на ней я в образе Харли Квинн. Здесь просто идеально сел парик. Я никогда не была фотоманьяком, вкладывающим всю свою жизнь на показ. Но сегодня был особенный день. Плюс я не постилась с начала сентября. Недолго думая, я написала под фотоколлажем все, что думала. Вот и подкрался незаметно тот чуткий возраст, когда уже необходимо определиться с будущей профессией. Хэштег «Походу я хирург». Хэштег «Жизнь в Grey Place бьет ключом по IQ», хэштег «Мой пример эволюции на одном фото», хэштег «От ученого до пирата один шаг», хэштег «От пирата до сноса крыши 2 шага», хэштег «Спасите еще только начинающего, но уже достаточно перспективного ученого». Спустя час я получила 171 лайк и 32 комментария, отчего самодовольно пришла к выводу о том, что в Избернии обо мне еще не забыли. По крайней мере, пока. Я уже отложила телефон, когда мне пришло сообщение от Кая. Проведя языком по чешущимся деснам, я открыла чат. «Привет, как твой выходной? Ты сейчас где?» «Привет, нормально, как твой? Я в Форест Хилл, а что?» «Мы всей семьей отправились на пикник в честь солнечной погоды. Ты не могла бы сегодня вернуть тарелку, которую в самый первый день тебе отдала вместе со своими фирменными пирожками Олуэн? Просто это не ее тарелка, и ей необходимо вернуть ее хозяйке». «Прости, прости, прости! Я каждый вечер проводила у вас в гостях и ни разу не вспомнила о возврате тарелки. Не представляешь, как мне сейчас неловко. Передай миссис Олуэн, что мне очень жаль, и я обязательно верну тарелку сегодня. Заодно заберу свой мопед. Только Джордан работает сегодня до 7, так что у вас я буду около 8 или в начале 9. Нормально?» «Не переживай так, это всего лишь тарелка. Окей, я передам, что ты зайдешь сегодня». «Ладно, тогда до встречи». «Пока».